Глава 5. Дима. Женя шла к дому твердо и быстро ступая, будто отталкиваясь при каждом шаге от земли. Казалось странным, как это не заплетались при ходьбе ее ноги, начинавшиеся, как говорила одна подруга ее мамы, даже не от шеи, а прямо от ушей. Если б кто посмотрел сейчас на Женю со стороны, он, возможно, нашел бы, что у нее слишком неподвижное, ни по возрасту, ни улыбчивое лицо. Диме такие мысли в голову не приходили. Он смотрел на нее из своего окна, не отрываясь. Когда-то Дима прочел в рассказе про одну высокую девочку, что у нее рук и ног было много, и это-то влюбленному мальчику особенно нравилось. Теперь он чувствовал что-то похожее. Если бы кто попытался залезть сию минуту в его красиво подстриженную, плюшевую на ощупь голову, то, наверное, разглядел бы там такие быстро-быстро, быстрее, чем в любом компьютере, бегущие строчки. Какое милое личико! Какие глупые лица у других девчонок, особенно когда они смеются во весь рот. Какой маленький ротик, будто какой-то невиданный цветочек. Как я люблю ее ротик и глазки, и тонкие бровки, и тонкие ручки, и длинные-длинные стройные ножки. Как мне нравятся ее волосы, не длинные пряди, неряшливо падающие на плечи и грудь, как у Синицыной, а легкие короткие волосики цвета расплавленного золота. Они стоят, как облачко, так и хочется их пригладить и почувствовать под ладонью ее теплую головку. Но если бы тот, кто проник в Димины мысли, записал их и дал ему прочесть, то Дима, наверное, страшно бы удивился. Сам он не мог и не пытался выразить то, что чувствовал, когда смотрел на Осинкину. Что касается золотистого облачка над Жениной головой, тут стоит упомянуть случившуюся с ней необъяснимую историю. Дело в том, что до 10 лет волосы у Жени были такие же золотистые, но совершенно прямые. Мама делала ей обычно стрижку каре. Но в 10 лет Женя убедила маму постричь ее налито совсем коротко и одновременно заболела каким-то азиатским гриппом с температурой почти 41. А когда выздоровела, обнаружилось, что ее подрастающие волосы уже не хотят ложиться ровными прядями, а предпочитают топорщиться этаким пушистым ореолом. В чем была истинная причина этой метаморфозы, установить не удалось. Но теперь их приходилось часто подстригать, чтобы они стояли все-таки облачком, а не дыбом. Усадив Женю в ее любимое кожаное цвета кофе с молоком, утопающее, как она его называла, и в то же время вертящееся кресло, Дима сел напротив на стул и стал молча, а молчать он умел, внимательно ее слушать. И когда Женя закончила, он сказал: «Женя, я все понял, все сделаю. Позвони мне, пожалуйста, вечером, начиная с 9». И, благодарно коснувшись пальчиками его плеча, Женя сделала его на несколько дней счастливым, а сама помчалась дальше. Путь ее лежал теперь к Лике. Это должен был быть самый трудный, но очень важный визит. Если бы он оказался безуспешным, все 3 предшествующих встречи потеряли бы всякий смысл. Надо было попробовать убедить главного свидетеля в пользу Олега, наконец, заговорить.